За время бега на юг линейные крейсера «Хиппера» существенно не пострадали. Плохая видимость на С снизила эффективность стрельбы англичан. Временами они вообще прекращали стрельбу и возобновляли ее, когда серые силуэты германских Гроу и Крузер вновь становились различимыми. В 11 часов 40 минут граф фон Шпей получил попадание в палубу между 4 и 5 150-мм орудиями правого борта. В 11 часов 50 минут в основании фок-мачты на Шанхарсте было разворочено правое крыло мостика. На Гнейзенау попадание в каземат вывело из строя 150-мм противоминное орудие номер 1 правого борта. Та же плохая видимость, отчасти, стала причиной того, что Иван Томас опасно сблизился с Хохзией флотти и оказался под жестким огнем его лучших дредноутов. Англичане вышли из неравного боя, потеряв Уарспайт и получив серьезные повреждения Бархама и Малая, однако сумели несколько сравнять счет, добившись 13 попаданий в немецкие линейные крейсера. На Шпей была сбита Форстенга и разбита 150-мм орудие номер 3. 15-дюймовый снаряд Бархама угодил в бронепояс по миделю и вдавил броню. Четвертый снаряд попал в барбет башни и приостановил ее стрельбу на 6 минут. На Шанхарсте два снаряда с Валиента попали в районе каземата 150-мм орудия номер 2. Один исковеркал все содержимое каземата, другой вздыбил над ним палубу. Еще один снаряд ударил в бронепояс, однако броню не пробил и существенных повреждений не причинил. Гнейзенау получил 3 снаряда в палубу, прощальный привет от Уарспайта. Один из них разорвался над четвертым противоминным орудием правого борта, два других легли в районе носовых башен главного калибра, вызвав пожар. Снаряд Малай попал в бак Маккензина возле волнореза, второй разнес в щепки баркас над пятым 6-дюймовым орудием правого борта. Третье попадание в башню А оказалось серьезнее. Броня выдержал удар, но от сильнейшего сотрясения башня вышла из строя. Полопались трубы гидравлики, а люди в башне были контужены. Английские эсминцы, спасая избитые корабли Иван Томаса, поставили дымовую завесу. Британские дредноуты уходили на север. Шейер отставал, но Хиппер не прекращал погоню. Против его 4 крейсеров осталось только 3 королевы и Хиппер, имея 30 стволов против 22 английских, надеялся на успех. Ему достаточно было повредить хотя бы один из английских линкоров и заставить его снизить ход, остальное довершат тяжелые орудия Баденов и Кёнигов. Серый дым расползался грязной ватой, но Хиппер продолжал идти на север, резонно полагая, что вряд ли завеса тянется от Доггербанки до берегов Шотландии и что она рано или поздно рассеется. Так и случилось. Вскоре дым поредел, и сквозь него прорисовались очертания английских кораблей. Первым стал различимым Бархам. Граф Шпей тут же возобновил по нему огонь, а затем к обстрелу присоединился Шанхарст. Немцы стреляли лесенкой, Шанхарст давал залп спустя 10 секунд после залпа Шпей, чтобы не смешивать снарядные всплески и не сбивать пристрелку флагманскому кораблю. Огонь двух германских крейсеров очень скоро начал давать результаты. В 12 часов 40 минут граф Шпей всадил в англичанина 2 снаряда. В барбет башни и в главный бронепояс под башней, напротив барбета. 14-дюймовый снаряд вдавил броневую плиту, вызвав течь, а башня на несколько минут прекратила стрельбу. Затем другой снаряд срезал грот мачту, а следующий скрутил в кольцо трап левого борта, ведущий на ют. Два попадания в главный пояс расшатали плиты, вызвав течь, но самым неприятным оказался снаряд Шанхарста, попавший в 12 часов 52 минуты в третью башню главного калибра. Крышу башни сорвало, вскрыв башню, как нож вскрывает консервную банку. Она рухнула на палубу с грохотом, перекрывшим грохот стрельбы. Башенный расчет был перебит и переранен, и башня полностью вышла из строя. Бархам, принявший к этому времени около 20 тяжелых снарядов, потерял половину своей огневой мощи. Ход флагманского корабля Иван Томаса снизился до 22 узлов. По несколько попаданий получили Малая и Валиент, и хотя снаряды королев не только месили воздух, но и находили цель, два снаряда Бархема прошили на графе Шпей дымовые трубы, в результате чего его скорость снизилась до 25 узлов. На Шанхарсте была разбита и вышла из действия башня, а на Гнейзенау выбиты 2 6-дюймовых орудия. Положение дивизии Иван Томаса становилось опасным. Англичан спасла полоса тумана, а во втором часу дня сигнальщики Шпей заметили на ННВ среди дымов британских легких крейсеров 4 больших корабля. К месту боя подходила дивизия вице-адмирала Стерди, линкоры типа «Ар». Как только английские корабли были опознаны, Хиппер немедленно отвернул вправо. Сражаться с роялами он не собирался, тем более что за ними видны были дымы всего Гранд-флита. У германского адмирала был свой противник, в загривок которого вцепился Хиппер, а высокую честь боя с основными силами англичан он намеревался предоставить дредноутам Шейера. И германские крейсера, пересекая струю линкоров Иван Томаса, пошли на восток, параллельным курсом с куинами, тоже повернувшими и занявшими свое место впереди дредноутов Стерди. Разворачиваясь в боевой порядок, Резолюшны с предельной дистанции открыли огонь по концевому кораблю немецкой колонны. По Маккензину и Хиппер увеличил ход до 27 узлов, выходя из-под обстрела Ревенджи и одновременно догоняя корабли Иван Томаса, чтобы возобновить с ними бой теперь уже левым бортом. Флот открытого моря подходил с юга тремя кильватерными колоннами. Донесение с Цеппелина дошло до Шейера в искаженном виде. Командующий Хохзией флотти допускал, что снова может встретиться с отдельной дивизией Гранд-флита, и хотел, чтобы как можно больше его кораблей сразу же смогли бы принять участие в бою. Когда же Шейеру стало ясно, что перед ним весь Гранд-флит, об этом сообщил попавший под расстрел Росток, Шейер тоже начал развертывание, перестраиваясь в одну кильватерную колонну и ложась на курс, параллельный курсу британских эскадр. Байерны встретились с роялами. Достойные друг друга противники сошлись, и в 13 часов 45 минут сражение между главными силами столкнувшихся флотов разгорелось по всей боевой линии. Самые мощные корабли сторон, 15-дюймовые сверхдредноуты, были равны друг другу, однако на стороне немцев было два важных преимущества. Германские 380-миллиметровые снаряды превосходили английские по своему разрушительному действию, и перед решающим боем командующий флотом открытого моря собрал на Заксинах лучших комендоров Хохзии флотте, сняв их с других кораблей. Эти два фактора не могли не сказаться, и они сказались. Тем временем Хиппер, выйдя к 14,00 на траверс дивизии Иван Томаса, обменивался с ней залпами. Шпее и Шарнхорст стреляли по Бархэму Гнейзенау, по Валиенту Маккензин, по Малая, и среди белых всплесков то и дело выделялись темные кляксы прямых попаданий. Малая перенесла огонь на сильно досаждавший ей Маккензин, и Валиент был вынужден временно переключить свое внимание на Гнейзенау, чтобы не создавать ему полигонных условий стрельбы. Бархэм с четырьмя уцелевшими орудиями главного калибра отбивался от двух германских крейсеров, располагавшими 14 стволами. Такую дуэль вряд ли можно назвать равной. К тому же немцы, дававшие на 3-4 узла больше, постепенно обгоняли англичан, и перед глазами Иван Томаса во весь рост замаячил зловещий призрак пресловутого Кроссина. Неизвестно, знал ли адмирал Рейнхард фон Шейер знаменитые слова адмирала Нильсона «сблизиться еще больше». «Я не вижу достаточного числа попаданий». Вероятно, знал. Как бы то ни было, но по его приказу линейные крейсера Хиппера подвернули влево и пошли на пересечку курса королев, сокращая дистанцию и угрожая британцам охватом головы. И число попаданий стало возрастать. Бархэм получил в кормовую оконечность сразу два 14-дюймовых снаряда. Один из них проломил 6-дюймовую броню, сделав подводную пробойну, и уничтожил правый кормовой торпедный аппарат, второй вырвал громадный кусок небронированного борта над румпельным отделением. В пробоины хлынула вода, и флагманский корабль Иван Томаса начал оседать на корму. На Малае вспыхнул большой пожар, затянувший корабль черным дымом. Однако решительное сближение оказалось явлением обоюдоострым. Ответный снаряд с Бархэма угодил графу фон Шпее в носовую надстройку в районе ходового мостика и повредил управление рулем, другой пробил палубу бака и сделал полуподводную пробоину в носовой части крейсера. Кроме того, в результате этого маневра сократилось расстояние до кораблей Стерди, и огонь носовых башен Роял Аука и Роял Саверена вскоре начал ощущаться концевыми германскими крейсерами, Маккензином и Гнейзенау. На Маккензине 381-мм снаряд с Роял Саверена попал в корму, сделал пробойну и погнул левый грибной вал, из-за чего турбину пришлось остановить, и скорость крейсера снизилась. На Гнейзенау попаданием с Валиента была повреждена боевая рубка, средства связи и приборы управления огнем. Избегая кроссинга, Иван Томас начал склоняться влево по внутренней окружности, увеличивая дистанцию. Расстояние до головных роялов уменьшилось до 65 кабельтовых, и в 14 часов 30 минут Хиппер, отбиваясь от этого настырного противника, выпустил по ним 8 торпед из бортовых торпедных аппаратов своих крейсеров. Германские 600-мм торпеды типа Н-8 с дальностью хода 13 тысяч метров и зарядом 250 кг тротила были самыми мощными торпедами Первой мировой войны. Их разработали еще в 1912 году, но на эсминцах и подводных лодках для этих монстров не хватало места. Впервые их установили на линейном крейсере «Люцов», а затем на «Баденах» и «Маккензинах». Скорость хода этих торпед, 28 узлов, была соизмеримой со скоростями потенциальных целей, и потому многие смотрели на них скептически. Адмирал Хиппер тоже больше уповал на артиллерию, однако считал, что в бою пригодится любое оружие. Ружей, праздно висящих на стене, быть не должно. Когда торпедные аппараты больших крейсеров с шипением выплюнули в воду стаю 7-метровых стальных рыб, никто не ожидал от них немедленного чуда. Торпедам нужно было чуть ли не четверть часа, чтобы покрыть расстояние до линкоров адмирала Стерди. Эти четверть часа были наполнены грохотом выстрелов и взрывов, о торпедах почти забыли, и поэтому когда напротив широкой дымовой трубы Рейл Саверена взметнулся огромный водяной столб, захлестнувший его палубу, это стало для многих полной неожиданностью. На такой дистанции вероятность встречи торпеды с 30-тысячетонной тушей дредноута, идущего 20-узловым ходом, была ничтожно малой, но любая вероятность когда-нибудь дореализуется. Германские крейсера стреляли с рассчитанным упреждением, под острым углом к линии длинных силуэтов, перекрывающих друг друга, и одна из 8 торпед случайно или все-таки закономерно нашла борт второго английского Матилота. Англичане знали о наличии у немцев сверхмощных торпед и принимали контрмеры. Но Рейл Саверен еще не был снабжен противоторпедными наделками, булями, которые появились на Ремиллисе, последнем корабле серии «Ар». Считалось, что противоминная защита роялов выдержит удар 500-мм торпеды, а уж тем более 450-мм. Однако против Н-8 она не устояла. Взрыв четверти тонны тротила вспорол борт английского линкора как бумагу, смял и покорежил все буферные отсеки. Двухдюймовая продольная переборка лопнула, и рычащий водяной поток ринулся в корабельное чрево. Дредноут осел, набрав за считанные минуты чудовищную порцию воды. Со змеиным шипением взметнулись вверх струи пара, а затем взрыв котлов, залитых холодной водой, разворотил днище Рейл Саверен и вспучил палубы. И Северное море с жадностью голодного питона проглотило свою добычу. Один из лучших линейных кораблей Гранфлита. Внезапная быстрая гибель Рейл Саверена ошеломила британцев. Они приписали ее германской подводной лодке, которые казались вездесущими, и повернули все вдруг на Ноу, спеша покинуть опасный район. Но сделать это удалось не всем. Рейлаук попал под сосредоточенный огонь Бадена и Байерна, а затем и Маккензина, отставшего из-за повреждений от крейсеров Хиппера. Флагманский корабль вице-адмирала Стерди около часа держался под огнем двух десятков тяжелых орудий и к 15,30 являл собой зрелище жуткое. Из проломов в палубе вырывались языки огня, из разбитых башен торчали под разными углами замолчавшие орудия. Крылья мостика были снесены ударами снарядов, как будто срубленные взмахами гигантского клинка, и обнажился бронированный цилиндр боевой рубки, голый и очищенный от всего внешнего архитектурного обрамления, словно череп, с которого сняли скальп. Внешне эта кастрюля выглядела целой, но живых в ней не было. 15-дюймовый снаряд сорвал броневую дверь правого борта, а следующий, упавший возле вскрывшегося проема, убил всех находившихся внутри. О чем думал в последние минуты жизни адмирал Стерди, погибший в боевой рубке Рейлаука? Быть может, о том, что расстреливать рейдеры, по всем статьям уступавшие его линейным крейсерам, и вести беспощадный бой с равным противником, вещи очень разные. Кто знает, к 16 часам, принимая добивающие удары немецких снарядов, Рейлаук медленно и величественно повалился на борт и скрылся под волнами как воин, умирающий от ран. Но умер он не в одиночку, а в очень достойной компании. Адмирал Рейнхард Шейер, тогда еще не фон, сказал: как-то одно попадание может решить судьбу самого мощного корабля. Германский флотоводец не знал, что эти его слова подтвердятся судьбой одного из новейших его кораблей. Взрыв артиллерийских погребов линейного корабля. Ревенш и Резолюшн, отходя на северо-запад, огрызались кормовыми башнями, отбиваясь от наседавших Заксина и Вюртемберга. Они стреляли бессистемно и на удачу, однако один из их выстрелов оказался золотым. Трудно сказать, по какой причудливой траектории летел британский снаряд, поразивший Вюртемберг. Как бронебойный стилет нашел дорожку между пластин тяжелой брони, в которую, словно рыцарь в доспехе, был закован германский дредноут, и какие преграды он пронзил на своем пути, не взорвавшись при этом на полдороге. Английский снаряд проник в артиллерийский погреб Вюртемберга и разорвался там, и громадный корабль развалился на куски в исполинском веере взрыва, сопровождавшего детонацию боезапаса. И в этом веере исчезли бесследно и командир лучшего линкора флота Кайзера, и старший артиллерист Крейцер, и наводчик Ганс Риттер, и еще 1170 немецких моряков. Артиллерийский бой на короткой дистанции, в клинче, занятие убийственное для всех его участников. На расстоянии 35-40 кабельтовых броня перестает быть надежной защитой, 14 и 15 дюймовые снаряды пробивают ее насквозь и рвут уязвимые корабельные внутренности огненными вихрями взрывов. Есть только один способ выиграть такой бой: успеть вогнать в противника больше снарядов, чем это сделает он, и отправить его в нокаут раньше, чем это удастся сделать ему. В таком бою все решает меткость, скорострельность и число орудийных стволов, и если по первым двум параметрам англичане могли состязаться с немцами, то по количеству орудий крейсера вице-адмирала Хиппера имели явное преимущество перед линкорами контр-адмирала Эван Томаса. Способность любого корабля поглощать снаряды и копить боевые повреждения имеет предел, и к 15 часам Бархам, принявший не менее 40 крупнокалиберных снарядов, достиг этого предела. По нему били три германских линейных крейсера, а помогал один только Валиент. Поврежденная Малая выходила из боя, прячась в спасительной мглистой дымке. Кроме гипотетической угрозы подводных лодок существовала и угроза реальная. За крейсерами Хиппера прыгали на волнах хищные хохзии и торпедоботин, готовые к атаке. Командир Малая здраво рассудил, что отбивать эту атаку без уничтоженной еще утром противоминной артиллерии одного борта ему будет, мягко говоря, трудновато, и предпочел выполнить приказ отход, увеличивая расстояние до немецких кораблей. Два оставшихся корабля Иван Томаса тоже были бы рады прекратить бой и отойти, но этому решительно воспротивился адмирал Хиппер, имевший насчет этих потрепанных британских дредноутов несколько иные намерения. К счастью для Валиента, немцы сосредоточились на Бархаме, и это, и еще атака английских эсминцев, помогло ему выйти живым из боя. А Бархам тонул. Он имел уже 4 серьезные пробоины, и близкие разрывы нанесли дополнительные повреждения его подводной части. Разошлись швы, через выбитые заклепки вода журчащими струйками заполняла отсеки тонущего корабля, засасывая линкор в пучину. Бархам затонул в половине четвертого, затонул на ровном киле, погружаясь кормой. Линкор затонул без взрывов, затонул тихо и смиренно, и унес с собой Иван Томаса, смертью своей искупившего все свои ошибки, допущенные им в течение дня. Флагманский корабль Хиппера вскоре разделил судьбу флагманского корабля Иван Томаса. Свыше 30 британских тяжелых снарядов, попавших в граф Шпей, сделали свое дело. «Максимилиан», — думал адмирал Хиппер, глядя с качающейся палубы эсминца на свой оставленный и тонущий корабль, погибший при Фольклендах, вернулся и отомстил. А теперь он снова умирает. Мавр сделал свое дело. Наступали сумерки, и сгущавшаяся темнота прервала артиллерийский бой, разведя противников по разным углам ринга. Глава 22. Последний раунд. А к северо-северо-востоку от места боя главных сил сошлись в последнем раунде старые соперники, ранее уже неоднократно скрещивавшие клинки снарядных траекторий. Первая эскадра линейных крейсеров вице-адмирала Бетти и большие крейсера контр-адмирала Бедикера. Здесь у обеих сторон была одна и та же задача – не дать противнику вмешаться в битву главных сил и повлиять на ее исход, и лучшим способом решения этой задачи было бы полное уничтожение вражеской эскадры. В бою авангардов и корабли Бедикера, и корабли Бетти были повреждены. У немцев серьезно пострадали Люпцов, помеченный 381-мм снарядами Ренаунов и дредноутов Иван Томаса, Зейдлиц, поймавший бортом торпеду, и в меньшей степени Гинденбург с Дерфлингером, получившие по нескольку 343, миллиметров попаданий с «Тайгера» и «Принцессы» практически целехоньким остался только везунчик Мальтки, благополучно избежавший и кошачьих когтей, и 15-дюймовых кулаков британских линейных кораблей. В свою очередь, у англичан была исполосована шкура «Тайгера», у «Принцесс Рейл» попорчен макияж, и оба «Репалса» тоже отведали немецких снарядов. Бой 5 германских крейсеров против 4 британских, на параллельных курсах и на дистанции, менявшийся от 45 до 70 кабельтовых, шел на равных, и его исход был неясен. Германский линейный крейсер «Мальтке» «Репалс» вел огонь по Любцову «Ринан», по «Дерфлингеру» «Тайгер», по «Гинденбургу» а «Принцесс Рейл», по «Зейдлицу», оставляя «Мальтке» предпоследний корабль германской колонны необстрелянным. Немцы тоже разделили цели. Любцов стрелял по «Репалсу» «Дерфлингер», по «Ринану» «Гинденбург», по «Тайгеру», а «Мальтке» и «Зейдлиц» в 16 стволов обхаживали «Принцессу». Временами из-за наползавшего тумана противники теряли друг друга из виду, но затем восстанавливали визуальный и огневой контакт, и дуэль продолжалась. Для Любцова, служившего в бою авангардов основной мишенью для британских комендоров, настал час судьбы. «Теперь началось настоящее испытание», — вспоминал позже Пашин, старший артиллерист Любцова, перед которым все случившееся ранее было детской игрой. Один снаряд грохнул в верхнюю палубу у передней трубы, вошел в каземат и разорвался у задней бронированной стенки барбета второй башни. Берта сорвал две броневые двери, ведущие из каземата на бак, и произвел сильный пожар. Разрыв произошел вплотную к боевой рубке и вблизи каземата 150-миллиметрового орудия. Зловещие красные вспышки, показавшиеся с левого борта, принадлежали первой эскадре британских линейных крейсеров, с которой мы сражались еще утром. И именно с этой эскадры мы получили фатальный снаряд, полный эффект действия которого дал почувствовать себя много позднее. Каждый корабль имеет свое слабое место, нашей «Ахиллесовой пятой» была противоминная переборка, доходившая только до первой башни. В это самое место ниже главного броневого пояса попали два снаряда, разорвавшиеся с такой силой, что вода затопила все отсеки впереди первой башни. Корабль содрогнулся при таком мощном ударе. В это время из первой башни сообщили о повреждении правого орудия и о постепенном проникновении воды в погреба. К несчастью, сообщение из внутреннего помещения барбета в пространство противоминной переборки совершалось через небольшой люк в главной броневой палубе. Это был выход на крайний случай, и он оказался исковеркан взрывом снаряда. Когда источник течи нашли, было уже слишком поздно, чтобы сделать что-нибудь. Губительное место находилось в уже недоступном узком маленьком отсеке ниже ватерлинии. Два снаряда почти одновременно попали в бортовую броню ниже ватерлинии и разорвались в районе отделения бортового торпедного аппарата. Вода быстро затопила это помещение, и через согнутые и покореженные переборки, вентиляционные магистрали и переговорные трубы начало поступать в смежные отсеки. Затем последовали еще два попадания. В результате 4 попаданий крейсер принял по меньшей мере 2000 тонн воды и осел на нос на 2 с лишним метра. Вода постоянно продолжала поступать в помещение за отделением торпедного аппарата, и ни один из расположенных в носовой части корабля насосов нельзя было использовать. Следующий снаряд с «Репалса» попал в полубак впереди места падения первой пары снарядов. Образовавшаяся при этом в верхней палубе большая пробоина при возраставшей носовой осадке позволяла воде втекать и распространяться по бронированной палубе. Еще один снаряд попал в бортовую броневую плиту ниже портов 150-миллиметровых орудий номер 3 и 4 и разорвался, не пробив брони. Часть броневой плиты деформировалась и намертво заклинила орудие номер 4. Другой снаряд пробил главный броневой пояс у нижнего края и застрял в пробоине, не взорвавшись. Третий 381-мм снаряд разорвался на полке для укладки противоторпедной сети ниже 150-миллиметрового орудия номер 5. Во время очередной передышки, когда противники потеряли друг друга за дымом и туманом, адмирал Бедикер был готов оставить свой корабль, чтобы перенести флаг на другой, но туман рассеялся, и противники вновь увидели друг друга. Любцов снова оказался под сильным обстрелом. В него попало еще несколько снарядов. Один разорвался на главной палубе между третьей и четвертой башнями, другой уничтожил электрический кабель питания четвертой башни. Этот же снаряд пробил и главную броневую палубу. Снаряд угодил в ствол правого орудия башни, а почти у самой амбразуры. Орудие было повреждено, а снаряд отрикошетил к лобовой части башни, затем к прикрытию порта и там взорвался, Не причинив тяжелых повреждений, внутрь башни проник лишь небольшой осколок. Следующий снаряд попал в броневой пояс под башней, в другой ударил в левую стенку башни и взорвался, выщербив броню. Основная сила взрыва ушла наружу, и осколки снаряда в башню не проникли. Правое орудие окончательно вышло из строя, левое удалось отремонтировать через полчаса. В башне вспыхнул один главный заряд, но закрывающиеся двери, специально приспособленные к таким ситуациям в немецких башнях, изолировали его и не дали пламени перекинуться в боевое отделение. Люцов тонул, медленно, но неотвратимо, это было ясно и Бедикеру, и командиру крейсера, капитану Цурзии Хардеру. Неизвестно, знали ли германские моряки изречение адмирала Макарова «Стреляйте, стреляйте, и последний выстрел сделает вас победителем». Но они продолжали стрелять, и над Репалсом встала стена ревущего пламени, скрывшая весь корабль. «Ну вот», — отрешенно подумал капитан Читфилд, командир Тайгера, бросив взгляд на непроницаемое лицо командующего эскадрой, пренебрегший кольчугой секироносец в холщовой рубахе пропустил удар. Удивительно, что этого не случилось раньше. Дерфлингер тоже начал копить повреждения еще в бою авангардов, и теперь их количество нарастало. Он стрелял по Ренауну четырехорудийными залпами, по одному орудию из каждой башни, получая в ответ трехорудийные залпы. Грозный силуэт английского крейсера висел в поставленном на 15-кратное увеличение перископе фон Хазе, старшего артиллериста Дерфлингера, и казался ему огнедышащим драконом. Но на всякого дракона есть свой драконоборец, и Хази управлял стрельбой, нащупывая уязвимые места вражеского монстра. Наблюдая за падениями своих снарядов, Хази заметил, что снаряды, вылетевшие из стволов неприятельских орудий, были довольно отчетливо видны. Сначала они казались ему продолговатыми черными точками, потом становились все крупнее и крупнее. Через какое-то время Хази уже мог довольно точно определить по характеру полета снарядов, куда они лягут. Британские снаряды рвались при ударе о воду, и некоторые всплески были окрашены желто-зеленым цветом, это взрывались лигдитовые снаряды. Было ясно, что старший артиллерист на Ренауне производит залпы самолично с помощью знаменитого файринг-директора и Перси Скотта. Это было видно потому, что все его орудия стреляли одновременно, и падения снарядов были также одновременными. Вероятно, британский офицер находился на Форт-Марсе, откуда он мог наблюдать за результатами стрельбы, не стесненный пороховым дымом. Попадавшие в Дерфлингер тяжелые снаряды взрывались при ударе в броню, и весь корабль вибрировал, словно негодуя и протестуя. Первый 381-мм снаряд с Ренауна пробил бортовую броню к носу от барбета башни А и разорвался на главной палубе, сделав в ней пробоину 5 на 5 метров и пробив верхнюю палубу. Разрыв снаряда вызвал большие повреждения, возник пожар, с которым с трудом удалось справиться. Затем в Дерфлингер попало еще три снаряда, один из них угодил во второе казематное 150-мм орудие, отбил половину его ствола и осколками убил и ранил почти всю его прислугу. Следующий снаряд разорвался в воде рядом с корпусом на уровне 150-мм орудия номер один. Обшивка ниже броневого пояса деформировалась на длине 10 метров, швы разошлись, и вода стала просачиваться в угольную яму. Затем два снаряда попали в главный броневой пояс. Один на стыке 200-300-мм броневых плит, вдавив их края на 7-8 см в прокладку из тикового дерева, другой вдавил целую плиту. Еще два снаряда проникли внутрь корпуса и взорвались, вызвав сильное сотрясение. Очередная полоса тумана набежала и поднялась, как театральный занавес. Ренаун был хорошо виден, и Хази засек два прямых попадания в него, Дерфлингер давал сдачи, выбрасывая по 4 12-дюймовых снаряда каждые 20 секунд. Бой шел на равных, однако вскоре тяжелый снаряд сорвал в носовой части Дерфлингера две броневые плиты, сделав при этом громадную пробоину размером 5 на 6 метров. Эта пробоина была надводной, но при бортовой качке через нее в крейсер постоянно вливались потоки воды. Снаряды падали. Хази уже не имел связи с наблюдателем на Марсе, телефонная связь и переговорные трубы были перебиты. А затем германский крейсер получил очень тяжелый удар. 15-дюймовый снаряд попал в броню башни Цезаря и взорвался внутри нее. Командиру башни оторвало обе ноги, почти вся прислуга была перебита. Осколки снаряда подожгли один главный и один дополнительный полузаряд. Пламя горящих зарядов ударило в перегрузочный пост, где загорелись еще два главных и два дополнительных полузаряда. Они горели факелами, взметнувшимися над башней на высоту многоэтажного дома. Однако германские заряды только горели, а не взрывались, как английские, и это спасло крейсер. Все же действие горящих зарядов было катастрофическим. Их пламя убивало все на своем пути. Из 78 человек команды башни спаслись только пятеро, выскочив через люк для выталкивания стреляных гильз. А через несколько секунд после этой катастрофы произошла вторая. 381-миллиметр снаряд пробил крышу башни Дора и взорвался внутри. И снова погиб весь башенный расчет, до погребов включительно, за исключением одного матроса, выброшенного силой взрыва через входной лаз. От этого взрыва загорелись все дополнительные заряды, вынутые из пеналов, и несколько главных зарядов. Из обеих кормовых башен к небу поднялись высокие столбы пламени, окруженные желтыми облаками дыма, как два погребальных факела. «Надо выходить из боя», — промелькнуло в сознании Хази, только что выпустившего очередной залп из носовых башен. «Иначе, что будет иначе», он додумать не успел. Тяжелый снаряд ударил в броню переднего артиллерийского поста в полуметре от него, и взрыв потряс крейсер до последней заклепки. Снаряд взорвался, но не смог пробить толстую броню рубки, хотя большие куски брони отскочили внутрь поста. Казалось, рубка руками гигантов была подброшена в воздух, словно детская игрушка, а затем, вся вибрирующая, опустилась на свое место. И наступила тишина, которую через несколько секунд разорвали крики «Хох!» и «Репалс!». Вновь припав к перископу, от которого его отбросило силой взрыва, Хази увидел дым и огонь, проглотивший головной английский корабль. «Вот так!» – торжествующе подумал он. Ни Хази, ни командир Дерфлингера капитан Цурзии Хартек еще не знали, что их корабль, получивший около 20 попаданий, принявший больше 3000 тонн воды, потерявший половину артиллерии и расстрелявший больше половины боезапаса, за упорство в бою будет прозван англичанами «железным псом». В воду с шипением плюхнулся раскаленный обломок «Репалса», и бесстрастное лицо адмирала Дэвида Битти дрогнуло, еле заметно, совсем чуть-чуть. Он видел, во что превратился его «Тайгер», получивший к этому времени не меньше 15 попаданий. По редкой стрельбе мог он и оценить положение «Принцесс-Рейл», на которой полыхал большой пожар. Адмирал не знал, в каком состоянии находится «Ренаун», зато был уверен, что дальнейшее тесное общение с германскими «Гроу» и «Крузер» для «Ренауна» ничем хорошим не кончится. Что с ним произойдет, было видно на примере «Репалса», и с каждым выпущенным по «Ренауну» немецким снарядом возрастала вероятность того, что именно этот снаряд станет для него роковым, особенно теперь, когда по «Ренауну» ведут огонь уже два германских крейсера, пусть даже потрепанные. Немцам, конечно, тоже досталось, в этом Битти нисколько не сомневался, однако ни один германский корабль не покинул строй, а «Мальтке» и «Гинденбург», судя по интенсивности их стрельбы, серьезных повреждений не имеют. И адмирал Битти с тремя уцелевшими кораблями повернул все вдруг на 8 румбов влево, выходя из боя. На Северное море наползала ночь, растворяя в сумраке силуэты боевых кораблей, еще не утоливших жажду боя и упорно не желавших разжать 12-дюймовые клыки, впившиеся в горло врага. В ходе сражения дредноуты концевых эскадр сторон сближались порой на дистанцию в 7-8 тысяч метров, яростно увеча друг друга ударами тяжелых снарядов, и к исходу дня многие английские и германские корабли держались на воде только чудом или отчаянными усилиями команд. У германцев серьезно пострадали Фридрих дер Гроссе, принц Реген, Луит Палькайзерин, маркграф Кёниг, Тюрингин, Альденбург, Вестфален, Позен и Нассау. У англичан были тяжело повреждены Сент-Винсент, Коллингвуд, Вингард, Айрон, Дьюк, Мальборо, император Индии, Беллерафон и Сьюперб. Нептун зарывался носом в волны и считала раны Куин Элизабет, и дрожал над морем багровый отсвет горящей Канады, рассыпавший по волнам кровавые блики. Но гореть ей оставалось уже недолго. В сгущавшейся тьме выходили на охоту ночные хищники-эсминцы и спешили на этот призывный свет, обещавший добычу. День завершался. Бой продолжался. Глава 23. Ночь, дело темное. С приближением темноты противники, сплевывая дымную кровь из простреленных труп и все еще щерясь друг на друга сломанными зубами поврежденных орудий, разошлись в разные стороны, выстраиваясь по воле своих адмиралов в ночной походный ордер. Бойцы-латники смыкали ряды, готовясь отражать атаки миноносцев, но сделать это удалось не всем. Канада не дождалась германского торпедного кинжала милосердия. Ее командир, капитан Дональд Шербрук, исчерпав все возможности спасти корабль, отдал приказ составить его и затопить, открыв кингстоны, а для верности эсминец Гарланд выпустил в тонущий дредноут две торпеды. Когда раскаленные огнем надстройки Канады вошли в воду, вверх взметнулись клубы пара, и раздалось громкое шипение. Умирающий монстр издал последний крик. Темный полог ночи стал погребальным саваном и для Нептуна. Получивший в ходе дневного боя не менее 20 попаданий с кайзеров линкор к вечеру устал цепляться за жизнь и упокоился под волнами, сомкнувшимися над его развороченной палубой. Джиллика отходил на НВ. Он не то чтобы признал себя побежденным, хотя зрелище тонущих дредноутов Гранфлита и состояние его флагманского корабля Queen Elizabeth не добавило ему оптимизма. Британский командующий избегал ночного боя, невыгодного для англичан. Джон Джиллика был свидетелем гибели не только английских кораблей, но и немецких. Он полагал, что противник понес в дневном бою как минимум не меньшие потери и видел свою задачу в том, чтобы сохранить свои оставшиеся силы в целости до утра, когда можно будет залезать раны и снова вступить в бой. А принимать этот бой лучше у своих берегов, где, как известно, и скалы помогают, и поэтому адмирал отходил к Скапа-Флоу, не думая о преследовании Хохзии флотте. Тем не менее, он отправил в ночь свои торпедные флотилии, надеясь, что британские эсминцы смогут пощипать флот открытого моря, куда бы тот ни направлялся.